Глава 4. Подъезд встретил их запахом влажного бетона и кошек, тем ароматом советских многоэтажек, который Ленька обычно не замечал, но сейчас вдруг почувствовал остро. Елена Павлинова, легко опираясь на его руку, осторожно поднималась по ступенькам. Туфля со сломанным каблуком покачивалась в ее свободной руке. Тишина между ними казалась хрупкой. Ленька украдкой поглядывал на ее профиль, все еще не веря, что эта женщина, чьи фотографии покрывают стены его комнаты, сейчас поднимется в его квартиру. И с каждой ступенькой паника нарастала. Что она подумает, когда увидит свои изображения повсюду? «Второй этаж, правда?» — спросила Елена, нарушив молчание. «Повезло вам. Я живу на пятом без лифта. Каждый день тяжело». Ленька кивнул, не доверяя своему голосу. Он пытался сосредоточиться на ступеньках, на потрескавшейся краске перил, на чем угодно, только не на тепле ее руки, лежащей на его предплечье, на нелегком аромате духов, который, казалось, впитывался в его собственную кожу. «Вот здесь», — наконец выдавил он, когда они достигли его этажа. Пальцы дрожали, когда Ленька вставлял ключ в замочную скважину. Замок поддался, дверь со знакомым скрипом отворилась. Он пропустил Елену вперед, понимая, что у него есть, может быть, секунд 30, прежде чем она увидит его комнату. Прихожая встретила их полумраком и запахом старых газет, которые бабушка складывала стопками вдоль стен. Она никогда ничего не выбрасывала, говорила, что в них вся история страны. «Проходите, пожалуйста». Ленька включил свет и тут же пожалел. Желтоватая лампочка под потолком безжалостно высветила облупившуюся краску стен и старые обои с выцветшим цветочным узором. «Только простите за беспорядок. Я не ждал гостей». Он лихорадочно думал, как бы не допустить ее в свою комнату. Может, предложить ей расположиться в гостиной или на кухне? Может, пока она будет сушить плащ, он успеет содрать со стен хотя бы часть фотографий? Елена сняла вторую туфлю и теперь стояла босиком на потертом линолеуме прихожей. Ее ноги с аккуратными пальцами и красным лаком на ногтях казались здесь чем-то инородным. «Куда мне пройти?» — спросила она, оглядываясь. «Мне бы привести себя в порядок. Есть у вас ванная?» «Да, конечно», — Ленька указал на дверь справа. «Вот здесь, а я пока поставлю чайник». Он молился всем богам, чтобы она прошла сразу в ванную, не заглядывая в другие комнаты, особенно в его. Но Вселенная, похоже, решила сегодня проверить его на прочность. Елена бросила взгляд на приоткрытую дверь в его комнату, видневшуюся чуть дальше по коридору. «А это ваша комната?» — спросила она с любопытством и, не дожидаясь ответа, направилась к двери. Ленька замер. Он хотел крикнуть «Нет, не туда!», но из него вырвался лишь сдавленный хрип. Елена толкнула дверь и замерла на пороге. В его комнате, маленькой, с одним окном, выходящим на бульвар, каждый сантиметр стен был покрыт ее изображениями. Фотографии из журналов, вырезки из газет, афиши фильмов и спектаклей, открытки, плакаты, целая галерея Елены Павлиновой во всех ее ипостасях. Тут была Елена с гитарой из фильма «Не жди меня», Елена в бальном платье из «Трех встреч», Елена с сигаретой из «Отложного звонка». В некоторых местах фотографии наклеивались друг на друга, образуя коллаж. На книжной полке стояли все пластинки с ее песнями, аккуратно расставленные. На столе лежала открытая тетрадь с вырезками из ее интервью. Ленька стоял, не дыша. Позор охватил его. Вот сейчас она повернется, посмотрит на него с отвращением или, что еще хуже, со снисходительной жалостью. Назовет его чокнутым фанатиком, убежит. Елена медленно повернулась к нему. На ее лице не было ни страха, ни отвращения, только легкое удивление, смешанное с весельем. Уголки ее губ дрогнули в улыбке, а в глазах мелькнули искорки смеха. «Так вот где я живу, когда меня нет дома», — произнесла она с мягкой иронией в голосе. Ленька смотрел то на свои ботинки, то на потолок, то на стену за спиной Елены, куда угодно, только не прямо на нее. «Я... простите, это...» Он попытался что-то объяснить, но слова путались и не желали складываться в связанную речь. Елена шагнула в комнату с интересом, рассматривая экспозицию. Ее пальцы легко коснулись одной из фотографий, кадры из фильма «Счастливый билет», где она играла циркачку. «Боже, эта съемка была кошмаром», — сказала она, словно делясь воспоминанием с давним знакомым. Мне приходилось часами висеть на трапеции. Потом неделю руки болели так, что даже сигарету держать не могла. Она обошла комнату, разглядывая фотографии, время от времени останавливаясь и комментируя тот или иной снимок. В ее голосе не было ни раздражения, ни смущения, только легкость, с которой говорят о забавных мелочах. «А это?» — она указала на плакат с премьерой «Трех встреч». «Кошмарный парик, я его ненавидела. Режиссер настоял, сказал, что мой натуральный цвет слишком темный для этой роли. Будто цвет волос может помешать играть». Ленька слушал ее, не веря ушам. Вместо того, чтобы убежать с криками или вызвать милицию, Елена Павлинова стояла посреди его комнаты, полной ее изображений, и делилась закулисными историями, словно они были приятелями. Это было настолько сюрреалистично, что он на мгновение усомнился, не спит ли. Елена повернулась к нему с улыбкой. В ее глазах не было ни жалости, ни отвращения, только теплая ирония и что-то, что Ленька не мог разгадать. Может быть, легкое удовлетворение женщины, привыкшей к тому, что ее обожают? Или чувство превосходства взрослого над ребенком? Или что-то совсем иное? «Не смущайтесь так», — сказала она, заметив его замешательство. «Я привыкла к тому, что люди собирают мои фотографии. Это даже трогательно. Просто обычно я не вижу результаты в таком концентрированном виде». Она засмеялась, и смех ее легкий и мелодичный немного разрядил напряжение. Ленька почувствовал, как скованность постепенно отпускает его. «Давайте я покажу вам ванную», — предложил он. «И кухню. Вы, наверное, хотите чаю? Или кофе? У нас есть растворимый». «Чаю было бы отлично», — кивнула Елена, следуя за ним в коридор. В прихожей у стены громоздился старый холодильник ЗИЛ, скрипящий и гудящий. Дальше — просторная гостиная с мебелью довоенных времен, массивный шкаф из массива дерева с резными дверцами, диван с потертой обивкой, но крепкими пружинами, кресло, накрытое вязаной накидкой. На овальном столе лежала скатерть с бахромой, а в центре стояла хрустальная ваза с искусственными цветами. Ленька на кухне поставил чайник и достал из серванта фарфоровые чашки, те парадные, которые бабушка доставала только по большим праздникам. Руки дрожали, и он боялся, что разобьет что-нибудь. «У вас уютно», — сказала Елена, войдя на кухню. Она уже сняла мокрый плащ и теперь стояла в белой блузке и темной юбке. Простой, но элегантный наряд. Ее взгляд скользнул по стенам, задержавшись на фотографии в рамке. «Это ваша бабушка?» Она кивнула на снимок, где молодая женщина стояла у Большого театра. «Да», — ответил Ленька, удивленный ее вниманием к деталям. «Она раньше часто ходила на премьеры». Елена села за стол, и в этом простом движении было столько грации, что Ленька замер, забыв про чай. Она, казалось, совершенно не смущалась ни скромностью обстановки, ни его неловкостью. Сидела, положив руки на стол, и смотрела в окно, выходящее на тихий двор. Ее профиль, четко вырисовывавшийся на фоне занавески, был таким знакомым по фотографиям и одновременно таким новым, живым, дышащим, настоящим. «Знаете, Леонид», — вдруг сказала она, все еще глядя в окно, «а ведь мне очень повезло сегодня с этим каблуком». «Повезло?» — переспросил он, не понимая. «Но ведь вы упали и испортили плащ». «Зато у меня появился предлог». Она повернулась к нему с улыбкой, в которой было что-то заговорщическое. «Предлог исчезнуть на пару дней». Ленька смотрел на нее, не понимая. Елена вздохнула и продолжила. «Понимаете, иногда быть постоянно на виду — это очень утомительно. Всегда улыбаться, всегда быть готовой к тому, что тебя узнают, всегда соответствовать ожиданиям. Иногда мне просто хочется исчезнуть, ненадолго, чтобы никто не знал, где я». Она говорила тихо, почти задумчиво, словно размышляя вслух. «У меня 2 дня до следующих съемок, 2 дня, которые я должна была провести на каких-то утомительных встречах, интервью, фотосессиях. А вместо этого...» Она замолчала, глядя на него с каким-то новым выражением, которое он не мог разгадать. Чайник на плите закипел, и его свист заставил Леньку вздрогнуть. Он выключил газ и залил кипяток в заварочный чайник. «Вместо этого что?» — спросил Ленька, не оборачиваясь. «Было бы ужасно, если бы я осталась здесь до следующего съемочного дня», — тихо спросила Елена. «Мне нужно исчезнуть со всех радаров». Ленька едва не выронил чашки, которую держал в руках. Что она только что сказала? Остаться здесь, у него, на 2 дня? Это какой-то розыгрыш? Или он все-таки спит и видит самый невероятный сон в своей жизни? Он медленно повернулся к ней. Елена смотрела на него выжидающе, с легкой полуулыбкой, но в глазах ее читалась какая-то затаенная серьезность. «Вы хотите остаться здесь?» — переспросил Ленька, и голос дрогнул. «Если это вас не затруднит», — ответила она, в ее голосе не было ни кокетства, ни манипуляций, только усталость и надежда. «Я понимаю, это странная просьба человека, которого вы знаете только по экрану и обложкам журналов. Но иногда... иногда хочется побыть там, где тебя никто не ищет». У Леньки перехватило дыхание. «Да!» — выдавил он наконец. «Конечно, вы можете остаться, сколько нужно». Ленька стоял посреди кухни, все еще не веря в реальность происходящего. Елена Павлинова, та самая Елена Павлинова, будет жить в его квартире 2 дня, спать на его диване, пить чай из его чашек, ходить по коридору в своих шелковых чулках. От этой мысли закружилась голова. Он крепче сжал край стола. «Спасибо», — просто сказала Елена, и в ее голосе прозвучало искреннее облегчение. «Я обещаю не доставлять неудобств. А вашей бабушке я привезу конфет из Риги. Она любит шоколад?» Ленька кивнул. Происходящее было слишком невероятным. Елена Павлинова будет жить в его квартире с ним 2 дня. «Вы не могли бы дать мне полотенце?» — спросила Елена, возвращая его к реальности. «Хочу принять душ, вся эта грязь». «Да, конечно». Ленька направился к шкафу в коридоре, где хранились полотенца. Пальцы до сих пор дрожали, когда он протягивал ей мягкое банное полотенце, лучшее, какое нашлось в доме с вышитыми розами по краю. Что-то в его лице выдавало смятение, потому что Елена вдруг улыбнулась по-настоящему, без оттенка превосходства или снисхождения. «Не волнуйтесь», — сказала она мягко. «Я не кусаюсь. Может, будем на «ты»?» Она улыбнулась, и в уголках ее глаз появились едва заметные морщинки. Ленька сглотнул. «Конечно, да, на «ты»!» Он запнулся. И с этими словами она направилась в ванную, оставив его стоять посреди коридора с ощущением, что вся его жизнь только что перевернулась. Ленька стоял в коридоре, прислушиваясь к звуку льющейся воды из ванной. Елена Павлинова ни с экрана, ни с фотографии, а живая, настоящая, принимала душ в его ванной. Ее мокрый плащ висел на дверце шкафа, туфли со сломанным каблуком стояли в прихожей. Он медленно вернулся на кухню, машинально поправляя расставленные чашки. Время тянулось бесконечно. Ленька сел за стол и уставился на желтые обои с выцветшим рисунком из мелких цветочков. Часы на стене громко тикали. Шум воды стих. Через несколько минут дверь ванной открылась, и в кухню вошла Елена с влажными волосами, обернутыми полотенцем в той же блузке, но без жакета и в юбке, которую, видимо, отряхнула и привела в порядок. Свежее, сияющее с розовым от горячей воды лицом, на котором не осталось ни следа макияжа. Без грима она выглядела моложе, человечнее, от этого только красивее. Ей было под 30, но сейчас собранными назад влажными волосами и без косметики могла сойти за его ровесницу, если бы не выражение глаз, в которых читался опыт прожитых лет. «Я чувствую себя заново рожденной», — сказала Елена, улыбаясь. «У вас? У тебя отличный напор воды. В моем доме на 5-м этаже вечером вода еле течет». Затем она прошла к холодильнику и открыла его, словно находилась в собственной квартире. Ленька замер, наблюдая, как Елена изучает содержимое полок, наклонив голову и выискивая что-то среди банок с солеными огурцами, пакетов с творогом и половины вареной курицы, завернутой в вощеную бумагу. «Да...» Выпрямилась и задумчиво посмотрела на него. «Типичный холодильник студента-холостяка. Давай посмотрим, что тут можно сделать». Ленька хотел было возразить, сказать, что может сходить в гастроном и купить что-нибудь более подходящее, но Елена уже деловито выгружала на стол продукты. Пару картофелин, луковицу, банку зеленого горошка, пачку сливочного масла, несколько яиц. «Так, продолжила теперь, открывая шкафчики над раковиной. «Крупы наверняка здесь. А специи?» Ленька молча указал на полочку возле плиты, где стояли несколько стеклянных баночек с перцем, лавровым листом и какой-то смесью, которую когда-то привез бабушке ее коллега из Грузии. Елена довольно кивнула и принялась осматривать кастрюли и сковородки, развешанные на крючках у плиты. «Я сделаю нам ужин», — объявила с такой естественностью, словно каждый день готовила на этой кухне. «Надеюсь, ты не против. Когда я нервничаю, мне помогает готовить. А сегодня у меня был, скажем так, насыщенный день». «Конечно», — выдавил Ленька, не в силах оторвать взгляд от ее рук, которые так уверенно двигались в пространстве его кухни. «Только не надо беспокоиться». «Никакого беспокойства», — Елена улыбнулась, доставая с полки сковородку. «Я с удовольствием. В театральной столовой отвратительно кормят, а в ресторанах вечно на меня все смотрят. Представляешь, однажды официант попросил автограф прямо на счете». Засмеялась, и этот смех теплый и искренний что-то сдвинул внутри. Ленька впервые за вечер улыбнулся, неуверенно, но от души. Елена заметила эту перемену и одобрительно кивнула. «Так-то лучше», — сказала. «А то сидишь с таким лицом, будто тебя вот-вот расстреляют. Расслабься. Я обычный человек, ем, пью, чищу зубы по утрам и готовлю иногда, хотя и не слишком часто». Повернулась к плите и зажгла конфорку. Синее пламя вспыхнуло под сковородкой, на которую Елена ловко шлепнула кусок масла. Ленька наблюдал, как нарезает картошку тонкими кружочками, быстрыми, уверенными движениями. Ее пальцы, которые он столько раз рассматривал на фотографиях, двигались с той же изящной точностью. «Ты в педагогическом учишься, да?» — спросила Елена, не оборачиваясь, продолжая нарезать овощи. «В педе, да. Исторический факультет, второй курс», — ответил Ленька. «И как нравится будущим школьникам про революцию рассказывать?» Бросила лук на сковородку, и кухню наполнил шипящий звук и острый запах. «Вообще-то я не хочу в школу», — вырвалось у него неожиданно искренне. «Мечтаю о настоящих исследованиях. Знаете, то есть знаешь, у нас все больше про классовую борьбу, а я хотел бы копаться в архивах, изучать обычных людей, их письма, дневники». Елена бросила на него быстрый и оценивающий взгляд через плечо. «Неожиданно», — сказала с новым интересом в голосе, помешивая картошку на сковороде. «Молодец. Собственное мнение — большая редкость в наши дни. Большинство людей просто повторяют то, что от них ожидают услышать». Открыла банку с горошком и слила воду через дуршлаг. Каждое движение было точным, экономным. Ленька вдруг подумал, что также Елена, наверное, играет на сцене. Каждый жест продуман, каждый взгляд имеет значение. «Расскажи о своей семье», — попросила, разбивая яйца в миску и энергично взбивая их вилкой. «Ты живешь с бабушкой, но где твои родители?» Ленька сглотнул. О родителях ему говорить не хотелось, слишком болезненно. Но что-то в голосе Елены, искренний интерес, лишённый дежурной вежливости, заставило его ответить. «Мама ушла, когда мне было 12», — сказал, разглядывая заусенец на большом пальце. «Вышла замуж второй раз. Иногда приезжает с подарками, звонит по праздникам. А отец, он еще раньше исчез. Мы встречаемся пару раз в год, обедаем в столовой возле его работы, сидим, молчим. Он смотрит на часы, я в окно. Никому это не нужно на самом деле». Елена молча кивнула, выливая яйца на сковородку поверх картошки. Шипение масла на мгновение заполнило тишину. «Я тоже росла с бабушкой», — сказала наконец. «Моя мать была актрисой в провинциальном театре. Вечные гастроли, репетиции, романы. Я видела ее пару раз в год, не больше». Это признание, личное, неожиданное, заставило Леньку поднять глаза. Елена стояла к нему спиной, колдуя над сковородкой, но в наклоне ее головы, в чуть опущенных плечах, читалась давняя боль. Он никогда не слышал эту историю в интервью, никогда не читал о ее детстве в журналах. Это было что-то настоящее, не для публики. И он вдруг осознал, какой привилегией было услышать это. «Бабушка — самый близкий человек», — произнес Ленька, и Елена, не оборачиваясь, кивнула. «Бабушки часто спасают нас от одиночества», — сказала, и в ее голосе прозвучала нежность. «Моя научила меня готовить. Говорила, что актрисы часто остаются голодными, если не умеют сами о себе позаботиться. Была мудрой женщиной. Елена выключила газ и повернулась к столу, держа сковородку в руке. Поставила перед Ленькой две тарелки. Бабушкин старый сервиз, слегка потрескавшийся от времени, но все еще красивый. Разделив содержимое сковородки, создала на тарелках нечто напоминающее картофельную запеканку с яйцом и горошком. Сверху посыпала блюдо травами из бабушкиных запасов. «Вуаля!» — сказала с улыбкой. «Ужин подан. Ничего особенного, но горячо и сытно». Села напротив него за маленький квадратный стол, так что их колени почти соприкасались под столешницей. Ленька осознавал эту близость. Елена этого, казалось, не замечала или делала вид, что не замечает. С удовольствием принялась за еду, издав тихий звук удовольствия после первого же кусочка. «Не так уж и плохо», — оценила она свое творение. «Попробуй, пока не остыло». Ленька послушно взялся за вилку, но есть было трудно. Каждый кусок проглатывался с трудом. Сделал глоток чая, чтобы протолкнуть первую порцию, и был вознагражден одобрительной улыбкой Елены. «Так а о чем мы говорили?» — спросила, отправляя в рот очередной кусочек. «А, да, семья. Значит, ты вырос без отца. Это, наверное, было непросто?» «Не знаю», — честно ответил Ленька. «Я не помню, как это — иметь отца. Бабушка старалась, чтобы я ни в чем не нуждался». Елена внимательно слушала, не отводя взгляд от его лица. В ее глазах читался искренний интерес, от которого Леньке становилось одновременно неловко и приятно. «И все же?» — настаивала мягко. «Остаться без матери в 12 лет — это проблема. Ты ее простил?» Вопрос был задан так прямо, так неожиданно, что Ленька застыл с вилкой на полпути ко рту. Он никогда не задумывался об этом. Простил ли он мать? Злился ли на нее? Или просто принял как данность, что она предпочла новую семью старой? «Я не знаю», — ответил наконец. «Мне кажется, я просто перестал о ней думать. Она стала чем-то далеким». Елена задумчиво кивнула, поднесла чашку к губам и сделала глоток чая. Несколько секунд молчала, глядя куда-то мимо Леньки. Потом вдруг встала из-за стола, обошла его и села рядом с ним на стул, который обычно занимала бабушка. Теперь они сидели плечом к плечу, и Ленька физически ощущал тепло ее тела. «А о чем ты мечтаешь?» — спросила совсем другим тоном, более тихим, доверительным. «Какие у тебя планы на жизнь на самом деле?» Ленька глубоко вдохнул. Аромат ее духов, смешанный с запахом шампуня, окутывал его, делая мысли путанными. «Я хочу быть...» Он запнулся, не зная, говорить ли правду или выдать что-то более приемлемое. «Я хочу писать. Не учебники, не статьи, а книги. Настоящие романы». Елена улыбнулась, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. «Я так и думала», — сказала, подтверждая какую-то свою догадку. «Потому как ты говоришь о литературе. Ты уже пишешь что-нибудь?» Ленька кивнул, чувствуя, как краснеют щеки. «Только никто еще не читал», — признался. «Даже бабушка. Мне кажется, это все еще слишком незрелое». «Все мы начинаем с незрелого». Елена придвинулась чуть ближе, так что теперь их плечи соприкасались. «Я свою первую роль в театральном институте играла так, что педагоги хватались за голову. Но главное — не бояться быть плохим вначале». Часы на стене пробили 10, и Ленька вздрогнул от неожиданности. Звук показался слишком громким в тишине кухни. Елена тоже подняла голову, словно только сейчас осознала, сколько времени они провели в разговоре. «Уже поздно», — сказала, но не сделала попытки встать. Вместо этого положила руку на его запястье, легкое, почти невесомое прикосновение. «А вот чего я не знаю о тебе, есть ли в твоей жизни девушка? Кто-то особенный, кто-то ждет тебя после занятий?» Вопрос прозвучал легко, с полуулыбкой, но в глазах Елены промелькнуло что-то, что он не мог понять. Любопытство? Заинтересованность? Или просто вежливость? «Нет», — ответил. «Никого особенного». Елена не убирала руку с его запястья, и он ощущал тепло ее пальцев даже через рукав рубашки. Смотрела на него теперь иначе, более внимательно, оценивающе. «Странно», — сказала тихо. «Такой интересный молодой человек и совсем один. Ты слишком разборчив или просто застенчив?» Ленька не знал, что ответить. Ее пальцы по-прежнему касались его руки, и от этого прикосновения мысли путались. Она была так близко, что он мог разглядеть крошечные золотые крапинки в ее зеленых глазах, почти невидимый шрам над левой бровью, легкую асимметрию губ, которую обычно скрывал макияж. «Наверное, и то, и другое», — выдавил наконец. «Я не очень умею, но знакомиться, разговаривать с девушками». «Но со мной ты разговариваешь вполне свободно», — заметила Елена, и ее пальцы скользнули чуть выше по его руке почти к сгибу локтя. «Уже целый вечер». «С тобой по-другому», — признался Ленька, удивляясь своей внезапной смелости. «Ты не похожа на других». «На всех, кого я когда-либо встречал». Часы продолжали тикать. В кухне было тепло, от недавно работавшей плиты и желтоватый свет лампы под потолком создавал атмосферу уюта и интимности. Елена смотрела на него с легкой улыбкой. Ее рука все еще лежала на его предплечье, легкая, теплая, почти невесомая. После ужина они вернулись в комнату Леньки, где пахло бумагой и остатками шампуня, которым мылась Елена. Половина лампочек перегорела еще зимой, так что комната освещалась только ночником в форме глобуса, подарком бабушки на 8 класс. Глобус давал слабый голубоватый свет, который делал стены бледнее, а лица чуть призрачными. Диван стоял вплотную к шкафу, его пружины скрипели от любого движения. На подоконнике за занавеской прохлаждались 2 пустые банки из-под сгущенки и старая фотокамера «Зенит», которую Ленька пытался однажды разобрать, а потом понял, что не соберет никогда. Елена села на край дивана и подняла ногу. Обнаженное колено оказалось на уровне Ленькиного бедра. Девушка была так близко, что он почувствовал ее дыхание, но устроился рядом, хоть и с опаской, оставив между ними 10 сантиметров. С улицы доносился редкий шум машин, иногда слышался хлопок двери из подъезда. Они говорили мало. Елена смотрела на потолок, Ленька разглядывал пол, тени от ног на ковре, витыми волосками разбегавшись от ночника по всей комнате. Когда он начал что-то говорить про свой институт, Елена смотрела, не моргая, дольше, чем нужно для обычной вежливости. Зрачки большие и темные, в них не было кокетства, только внимание. Ленька почувствовал, что потеют ладони, и спрятал их между колен. Хотелось либо сказать что-то смешное, чтобы разрядить воздух, либо исчезнуть. Но Елена только усмехнулась, опустила голову, а потом медленно повернулась к нему. И в этот момент времени стало больше, чем должно быть. Смотрела на него 2-5 секунд, не отводя взгляда. «Знаешь», — сказала, — «если бы я не знала, что ты историк, решила бы, что ты будущий психиатр». «Почему?» — выдавил Ленька. — «Потому что ты не боишься долго смотреть на людей. Большинство отводят глаза, а ты нет. Ты их изучаешь». Ленька не знал, что ответить. Ее слова одновременно радовали и страшили. Он действительно часто ловил себя на том, что смотрит на людей дольше, чем принято, выискивая в лицах что-то невидимое, что потом можно будет использовать для будущих книг. Елена не ждала ответа. Протянула руку медленно, почти лениво, и убрала с лба Леньки упавшую прядь волос. Прикосновение было настолько легким, что кожа на лбу едва ощутила давление. Потом, не спеша, с нарочитой медлительностью провела пальцем по линии его брови и задержалась у виска. Прикосновение длилось 1 секунду, может быть 2, а потом она убрала руку и снова посмотрела на него своим изучающим взглядом. «Не бойся», — сказала так тихо, что он не был уверен, услышал ли это на самом деле. «Я ничего с собой не сделаю, если ты этого не хочешь». Ленька сглотнул, на языке остался вкус ужина, соли и чая. Не был уверен, чего хочет, и еще меньше понимал, что она собирается сделать дальше. Елена придвинулась ближе. Теперь между ними не было ни сантиметра свободного пространства. Оперлась рукой о спинку дивана, так что корпус повернулся к нему и снова убрала прядь волос его лица, но на этот раз ладонь задержалась на затылке крепко, как у взрослой, привыкшей руководить. Не наклонилась первой, просто осталась сидеть, удерживая его взгляд. 1, 2, 5, пока Ленька сам не потянулся навстречу. Первые несколько секунд были ни о чем. Губы встретились, но не двигались. Он не знал, что делать с языком, боялся коснуться зубов. Все было так неловко, что Ленька мысленно проклинал себя, но потом Елена чуть усмехнулась, приоткрыла рот, и все пошло само собой. Вкуса у нее почти не было, только запах мыла и леденцов. Он видел, как бросила в рот одну, прямо перед этим. Когда она чуть отстранилась, Ленька подумал, что все закончилось, но Елена только крепче взялась за его затылок и целовала долго, будто показывала, как правильно. Губы не мягкие, как он ожидал, а настойчивые, почти жесткие. Ленька открыл глаза. Актриса смотрела прямо в него, и в этом взгляде не было ни игривости, ни ласки, только сосредоточенности, какая-то грустная решимость. Он сам не понял, как его рука легла и на плечо, потом медленно скользнула по рукаву блузки, нащупывая, где заканчивается ткань и начинается кожа. Она не остановила его, только чуть приподняла подбородок, давая понять, что все делается правильно. Это было без слов, только по движениям, по дыханию, по микроскопическим реакциям. Когда Ленька, дрожа, попытался коснуться ее талии, пальцы наткнулись на плотную ткань юбки. Он замешкался, не зная, как правильно держать взрослую женщину, чтобы не быть навязчивым. И в этот момент Елена сама взяла его ладонь, провела вниз к колену и оставила там. Кожа гладкая, чуть теплая. Запах духов снова стал сильнее. Лавандовый с чем-то резким, наверное, сандалом. «Расслабься», — сказала, не открывая глаз. «Это не собеседование». Взяла его руку и медленно, терпеливо показала, как надо проводить по ноге, потом по бедру, потом чуть выше, когда подол юбки мягко поддался. Ленька не знал, можно ли дальше, и опять замер, но Елена мягко сжала его запястье и подтолкнула дальше. Он на секунду оторвался и посмотрел на нее. На лице Елены не было ни малейшего смущения, ни капли страха, только усталость, чуть-чуть иронии и полное согласие с происходящим. Сидела она прямо, не сутулилась и даже в этот момент продолжала держать осанку. Девушка взяла его за подбородок, повернула к себе и снова поцеловала. Теперь все было иначе, язык острый, быстрый, прикусывала губу, и делала это так, что захотелось закричать от желания. Ее рука скользнула под его рубашку, не спеша, почти лениво. Ладонью легла ему на грудь и медленно опустилась вниз к животу, потом под резинку спортивных штанов. Ленька не ожидал, что все начнется так быстро, но тело уже жило отдельно от головы. У него стыдливо дрожали пальцы, и хотелось либо спрятать лицо, либо сделать что-то геройское, но он не знал, как. Елена рассмеялась глухо и тепло, потом сама потянула с него рубашку. Делала это не торопясь, аккуратно. Когда с головы стянулся ворот, провела пальцами по ключице, а потом четко и твердо сказала. «Смотри внимательно. Это не кино. Я не растворюсь в дымке, я настоящая. И у меня есть шрамы, родинки и следы от белья». Медленно, с нарочитой медлительностью расстегнула верхнюю пуговицу своей блузки. Под ней не было ничего, кроме тонкого черного бюстгальтера. Грудь не идеально округлая, а чуть опущенная, настоящая, с большими темными сосками, которые проступали через тонкую ткань. Ленька не знал, куда смотреть, поэтому старался смотреть сразу везде. «Можно?» — спросил еле слышно, не зная, можно ли так говорить с женщиной, которая на обложках журналов. «Конечно», — ответила она, и в голосе не было ни тени стеснения. Ленька попробовал провести пальцем по ремешку бюстгальтера, и она не возражала, только чуть сжала плечи, как будто замерзла. Потом сама расстегнула застежку, сняла одну бретель, вторую, и аккуратно, без театрализованной страсти, сняла белье и положила на спинку дивана. У нее было стройное тело без излишеств, но с мягкими линиями, не идеальное, а живое, с небольшими складками под грудью, с родинками, с тонким белым шрамом на животе. Ленька был уверен, что навсегда запомнит каждую деталь — изгиб подмышки, жесткие волоски, трещинки на локтях, цепочку шрамов на коленях. Все было новым, невероятным, настоящим. Елена не спешила его раздевать, просто смотрела, как он медленно, неуклюже пытается расстегнуть ей юбку. У него не сразу получилось, и она рассмеялась, потом помогла, слегка приподняв бедра. Юбка сползла к стопам, и Ленька увидел кружевные трусики, чуть натянутые по линии бедра. Замер, не зная, что дальше. И только тогда понял, она ждет от него инициативы. Осторожно провел пальцем по линии белья, потом чуть-чуть подтянул вниз, как бы пробуя, можно ли снять их. Елена не протестовала. Наоборот, приподняла таз, чтобы ему было удобнее. Когда трусы оказались у нее на коленях, скинула их ногой на пол, потом улыбнулась ему своей взрослой, чуть ироничной улыбкой и спросила. «Ты когда-нибудь это делал?» Ленька покраснел, потом выдавил. «Нет, только читал и, ну, смотреть не считается», — сказала и мягко, но твердо взяла его за руку, направила себе между ног. «Пробуй, не спеши». Ленька почувствовал, как тепло ее тело накрывает его пальцы. Там было не так, как он ожидал. Не сухо, не жестко, а скользко, горячо, и между складками пульсировала мягкая влажная кожа, которую он боялся даже тронуть. Но Елена не отстранилась, наоборот. Сама показала, как нужно двигаться, где можно надавить, где чуть погладить, а где просто подержать руку, чтобы она согрелась. Потом легла на спину, не стесняясь, и потянула его на себя. Вся ее поза была настолько естественной, что у Леньки исчезли последние остатки страха. Он попробовал поцеловать ее грудь, вспомнив, что где-то читал, будто это нравится женщинам. Елена слегка втянула воздух сквозь зубы, но не остановила его. Наоборот, положила ему ладонь на затылок и погладила по волосам. «Дальше сам», — сказала шепотом. «Я тебя не укушу». Руки у Леньки тряслись, и он долго не мог разобраться, как правильно снять с себя штаны. В какой-то момент Елена села и сама помогла. В этом не было ничего смешного, просто забота и, может быть, немножко жалости. Они лежали бок о бок, и ее кожа казалась ледяной на фоне жары его тела. Но потом, когда Ленька оказался внутри, все стало наоборот. Ей будто сразу стало жарко, а у него от волнения и страха немедленно все пошло наперекосяк. Попробовал двигаться, как видел в фильмах, но ничего не получилось. Слишком быстро, слишком неловко, слишком смешно. Подумал, что все испортил, что сейчас она рассмеется, скажет что-то обидное, уйдет, а он навсегда останется неудачником. Но Елена ничего не сказала, только обняла его крепко за шею и долго не отпускала. Потом сама перевернулась, оказалась сверху и начала двигаться так медленно, будто хотела растянуть этот миг на всю ночь. Гладила его плечи, шептала ему в ухо слова, которых он не мог разобрать, и каждый раз, когда у него почти ничего не получалось, мягко возвращала все в исходную точку. В какой-то момент Ленька заметил, что по ее щеке течет пот, а по телу пошли мурашки. Сначала думал, что ей не нравится, но потом понял наоборот. Она получает от этого удовольствие. Впервые почувствовал себя нужным, нужным по-настоящему. Не как друг или собеседник, а как мужчина. Волна наслаждения накрыла их почти в один и тот же миг, и в первые секунды после этого Ленька даже не понял, что случилось. Гудела голова, в ушах шумело, а по всему телу расползлось ощущение жара и легкости. Елена не спешила вставать, просто лежала на спине, глядя в потолок, и дышала медленно, шумно. Потом повернулась к нему, провела рукой по его щеке и сказала очень тихо. «Ты молодец, все было хорошо». Ленька не знал, можно ли сказать спасибо в такой ситуации. Поэтому просто взял ее за руку и чуть-чуть погладил по пальцам и прижал к себе. Они лежали молча, слушая, как часы тикают на стене, как за окном шумят листья, как через батарею просачивается воздух из соседней квартиры. Прошло 5 минут, 10, может быть, больше, а он так и не смог заснуть. Слишком сильно билось сердце, слишком ярко горели образы в голове. Ленька боялся, что если закроет глаза, все исчезнет, окажется сном или обманом. В какой-то момент Елена повернулась к нему, погладила по волосам и спросила: «О чем ты сейчас думаешь?» Он не нашелся, что ответить, поэтому сказал честно: «Боюсь, что завтра этого не вспомню, что ты исчезнешь, а я опять останусь один». Усмехнулась, обняла его за плечи и сказала: «Я тебя не брошу». как минимум 2 дня». И снова засмеялась, на этот раз по-настоящему, громко. Ночь прошла быстро. Утром Елена проснулась первой, оделась и ушла на кухню готовить яичницу, как будто всю жизнь жила здесь. Ленька долго не решался выйти из комнаты, стеснялся смотреть ей в глаза, но когда вышел и увидел, что она снова курит, сидит у открытого окна и задумчиво смотрит на двор. «У тебя сигарета есть?» — спросил он, и она протянула ему пачку без лишних слов. В тот момент Ленька понял, что больше не боится, что теперь может все — и учиться, и любить, и даже стать писателем, если захочет. Писатель Леонид Полетов поднял взгляд. Лицо его было отстраненным, на лбу залегли 2 параллельные морщины, глаза были сухими, без намека на слезы. Провел ладонью по лицу, потом вздохнул. Не тяжело, скорее, как человек, только что выбравшийся из воды на берег. Марина Косичкина, сидевшая напротив, молчала. Понимала, что сейчас нельзя задавать вопросы, что в этой паузе весь смысл только что рассказанной истории. Ждала, что Полетов скажет что-то еще, но он молчал. За окном было темно, и тишина в комнате становилась все гуще. Где-то вдалеке лаяла собака, по крыше барабанили капли дождя, но здесь, в кабинете, воздух был неподвижен. Леонид потер лоб, посмотрел на Марину, и в его взгляде было столько усталости и покоя, что она инстинктивно потянулась к его руке. Полетов замолчал, как замолкают, когда доходят до границы допустимого. Он рассказал ей версию, не ложную, но отредактированную. Вырезал все, что существовало только между телом и памятью, оставив лишь контур события. Писатели редко врут. Они просто знают, что можно сказать, а что должно остаться в черновиках. Марина не задала ни одного вопроса. «Дальше не для интервью», — сказал он. «И не для публикации». Журналистка кивнула. Понимала, историю нельзя исправить, нельзя переписать. Можно только помнить, как все было, и больше ничего.